Подготовительный зал находился по другую сторону часовни. Ниган вошел туда и тщательно закрыл дверь. Ему нравилось оставаться в одиночестве в таких случаях. Это позволяло ему максимально сконцентрироваться и взглянуть детально на суть вещей. Тело лежало на столе в центре комнаты, накрытое тканью. В стороне, на передвижном столике, на белой простыне были разложены инструменты. Скальпели, ножницы, щипцы, хирургические иглы разных размеров, трубки, большая резиновая спринцовка и сосуд с жидкостью для бальзамирования. На внутренней полке столика располагались всевозможные косметические средства, кремы и пудра, были изготовлены по специальному заказу. Он поднял ткань и тщательно сложил ее. Перед ним было тело женщины лет 40, темноволосой и красивой. Он припомнил ее случай. Сердечная недостаточность. Она умерла, оборвав на полуслове фразу во время разговора с мужем по поводу предстоящего Рождества. На ее лице сохранилось удивленное выражение, которое часто возникает у людей, умерших внезапно. Рот ее был приоткрыт, словно она недоумевала, почему подобная вещь случилась с ней. Миган выбрал длинную кривую иглу и пропустил нитку через внутреннюю часть губ и носовой полости покойной. Если затянуть нить, челюсти плотно сомкнутся. Глазные яблоки уже запали глубоко в орбиты. Он подложил под веки шарики из ваты, так же, как и в промежутке между зубами и губами и за щеки. Это придаст лицу наиболее естественные очертания. Он полностью погрузился в работу и тихонько насвистывал сквозь зубы. Лоб его прочертила складка. Его гнев против Эйнсли полностью улетучился. Даже Феллон перестал существовать. Кончиком пальца он нанес немного крема на холодные губы, отступил и с удовлетворением покачал головой. Теперь все было готово к процессу бальзамирования. Вес тела достигал 60 килограммов. Следовательно, ему потребуется около 5 литров смеси, которой он обычно пользовался. Формалин, глицерин, борокс с добавлением небольшого количества фенола и цитрат натрия против свертывания крови. Он вытянул левую руку женщины, закрепив ее локоть специальной деревянной подпоркой. Затем взял скальпель и сделал первый надрез у ключицы. Примерно час спустя, когда он заканчивал последний шов, его внимание привлек неясный шум. Сначала раздались крики, затем нараспашку открылась дверь. Ниган взглянул назад через плечо. Он увидел Миллера и Билли, который пытался проскользнуть перед ним. «Я пытался остановить его, Джек!» «Иди, прикажи приготовить чай», — сказал ему Миган. «Я хочу пить. И закрой эту дверь. Ты сейчас поднимешь здесь температуру. Сколько раз я должен тебе повторять?» Билли убрался, бесшумно прикрыв за собой дверь, и Миган снова повернулся к телу. Он взял горшочек с тональным кремом и нанес его на лицо женщины. Жесты его были изящными и ловкими. Он не обратил ни малейшего внимания на Миллера. Полицейский зажег сигарету. Спичка вспыхнула с неприятным щелчком, нарушив тишину. И Миган, не оборачиваясь, приказал: «Не здесь! Здесь нужно держаться уважительно!» «Да что вы!» — сказал Миллер, однако бросив сигарету на пол и растоптав ее. Он подошел к столу. Миган в этот момент тщательно накладывал румяна, и под его руками умершая женщина, казалось, оживает. Миллер смотрел на нее с выражением зачарованного ужаса. «Вам действительно нравится эта работа, Джек?» «Что вам нужно?» — спросил спокойно Миган. Мне нужны вы. Ничего нового, а? Всегда одно и то же. Стоит кому-то упасть или сломать ногу, вы тут как тут. Вам нужен я. Совершенно верно, сказал Миллер. Теперь коснемся деталей. Сегодня утром Ян Краска приехал на кладбище, чтобы принести цветы на могилу матери. Он делает это вот уже больше года, по четвергам. Значит, однако, у этой сволочи было сердце, так? А зачем вы это рассказываете мне? 12:30 кто-то влепил ему пулю в голову. Работа настоящего профессионала. Очень чистая и шумная. Так что предупреждение дошло до всех. Что еще за предупреждение? Не шутите с Миганом, иначе вы пропали. Миган поднял над лицом мертвой женщины целое облако пудры. Сегодня утром я присутствовал на похоронах. Старик Маркус Портной. 12:30 я сидел на отпевании в церкви Спасителя и слушал, как тамошний священник рассыпается перед нами в словесах. Спросите у Билли, он был со мной. Спросите еще у сотни других, включая мэра. У старины Маркуса была куча друзей. Это был настоящий джентльмен. Таких людей осталось в наше время немного. Он добавил на веки женщины немного теней, смазав их вазелином. Затем накрасил губы. Эффект был действительно замечательным. Казалось, женщина спит. «Да плевать мне, где вы были», — сказал Миллер. «Под этим делом стоит ваша подпись». Наконец Миган повернулся к нему, вытирая руки тряпкой. «Докажите это!» — возразил он, не дрогнув. Досада и долголетнее желание поймать этого человека с поличным комом подкатили к горлу Миллера так, что он чуть было не задохнулся. Ему пришлось ослабить узел галстука и расстегнуть воротник рубашки. «Вы за это ответите, Миган?» — пророкотал он. «Я прилеплю обвинение на вашу спину, даже если мне это будет стоить жизни. На этот раз вы зашли слишком далеко». Глаза Мигана заблестели по-особенному. Вся его личность обрела новые размеры. Казалось, он излучает особые волны, пропитанные властностью. «И вы замахиваетесь на меня?» Процедил он холодно и, протянув руку, указал на тело перед собой. «Посмотрите на нее, Миллер! Она умерла! Я вдохнул в нее жизнь, и вы воображаете, что можете вмешиваться в мои дела?» Миллер невольно сделал шаг назад, а Миган крикнул. «Убирайтесь! Вон отсюда!» И Миллер выскочил из комнаты так поспешно, словно за ним по пятам гнались все черти преисподней. В зале снова воцарилась величественная тишина. Миган на мгновение застыл на месте, тяжело дыша. Затем взял большой сосуд с кремом для тела и повернулся к умершей. «Я вдохнул в тебя жизнь!» — пробормотал он. «Жизнь!» И принялся старательно втирать крем.